Глава вторая. Фрагмент первый. Бредовый мир. Бредовый я. Матушка-Земля. Планета боли и страданий. Люди. Самые жестокие обитатели планеты. Люди, когда же вы успокоитесь? Где я? И кто я? Память. Ее рваные клочки. Бросок. И я в одном из них. «Товарищ старший прапорщик, а можно вопрос?» Прекратив смотреть в бинокль, я сел на мешки с песком, облегченно вздохнул и жестом показал сержанту Васильеву, что можно. «Александр Македонский был царем при Российской империи или князем на Руси?» с довольной рожей спросил Васильев. Улыбнувшись, я ответил. «Царем он был». «А чьим царем?» — не унимается Васильев. Трое других сержантов ждут с интересом на уставших лицах. «Империей правил Российской или Англией, или даже Римом». Я лег на мешки с песком, потянулся, закрыл лицо панамой, чтобы его не жгло адское солнце Сирии, и тихо заговорил. «Александр Македонский, царь Македонии из династии Аргиадов. Выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшийся после его смерти. Ты, Васильев, понапрасну решил тягаться со мной в истории. Я, конечно, академии не кончал, но читать люблю. Особенно люблю историю. И люблю копаться в ней. Пусть я прапорщик, поправлю себя, старший прапорщик. Стереотип о нашей тупизне в мой адрес не работает. И в адрес многих мне знакомых прапорщиков тоже. Не греби всех под одну гребенку. И будь осторожен с вопросами». Если бы вместо меня ты задал эти вопросы прапорщику Ибрагимову, он бы набил тебе лицо. А теперь, сержант Васильев, ответь ты на мой вопрос. Погиб ли Александр Македонский, когда его войско разгромили персы? Васильев замялся. Тихо переговорив с сержантом Соколовым, воспрял духом и ответил. Нет, не погиб. Персы взяли его в плен. Ответ неверный, Васильев. Я встал, нацепил панаму на голову и пошел в сторону лагеря. Не оборачиваясь, сказал, «Александр Македонский разгромил персов. Он много кого разгромил. А убила его болезнь. Умер он в Вавилоне». Фрагмент памяти оборвался. Меня швырнуло куда-то вперед и снова на войну. «Ты полежи, Васильев, полежи!» Я взял сержанта за руку. Окровавленные пальцы до боли сжали мою ладонь. «Рана у тебя несерьезная, Серег, от такого не умирают». Сейчас тебя подлечат немного, а затем домой поедешь. Все будет хорошо. Ко мне подбежал сержант Игнатов. «Где врач?» — злобно спросил я. «Ты сказал, что у нас раненый?» Игнатов опустил голову и медленно покачал ею. Тихо ответил. «Еще трое ранены». «Трое». Я почувствовал, что рука Васильева слабеет. Левой рукой зажимаю его живот, из которого обильно хлещет кровь. Бронежилет пробит. Сомневаюсь, что в животе хоть что-то уцелело. Слишком сильно бьет винтовочная пуля. Был бы без брони, шансов было бы больше. Васильев мне нравился. Он был весельчаком, душой компании. Он знал тонкую грань в шутках и никого ими не обижал. Хороший парень, 26 лет. Немногим младше меня. Из-за шума доносящегося боя я не услышал последних вздохов. Пальцы Васильева прекратили сжимать мою ладонь. Взгляд остановился. Так останавливаются часы, которые забыли подвести. Но человек не часы. «Ермак, надо идти!» Кто-то начал трясти меня за плечо. «Его заберут! Пошли!» Я повернулся и снизу вверх посмотрел на лейтенанта Быкова. По моим щекам бегут слезы. Не могу остановить их. «Пошли, Ермак!» Быков силой оторвал меня от Васильева и поставил на ноги. «Нужно отмыть кровь!» «Что?» — спросил я, потому что не услышал вопроса. «Нужно отмыть кровь!» — крикнул Быков и принялся сильно трясти меня. Песок. Он везде. Песок отлично прячет кровь, достаточно немного поработать ногой. Я вышел из двухэтажного здания следом за Быковым и остановился. Старый Т-72 упрямо ползет по засыпанной фрагментами зданий дороги. Танк сирийской армии. Минут 30 ему осталось жить. Сгорит вместе с экипажем, не сделав ни единого выстрела. Меня выдернуло из памяти и закружило. Отрывки, кусочки воспоминаний. Все идет кругом. Рандомный это выбор или намеренный? И кем он намерен? Мной или моим подсознанием? Меня швырнуло далеко назад. 18 лет. Колледж, общежитие. «Ты чё там застрял, Емеля?» Витёк спрыгнул с кровати, подхватил с пола сланец и зашвырнул его в затылок Емельянова, уткнувшегося в экран ноутбука. «Задрал ты со своими играми! Лучше за водкой сгоняй!» Я лениво скинул одеяло, сел и сказал. 12-й час уже, Витёк. Коменда не выпустит». «И это, — говорит, — бесстрашный Ермак!» Витёк подошёл и навис надо мной своей упитанной тушей. «Ты же у нас этот! Отчаянный!» «Деддомовский!» — не оборачиваясь, — сказал Емеля. «Ты хотел сказать деддомовский, верно?» «Пофиг!» — отмахнулся Витёк и снова начал наседать на меня. «Ермак, с меня бабло, с тебя водка! Годится? Ты же у нас спец по трубам лазить! Подумаешь, зима! Подумаешь, 4-й этаж!» Я встал, ткнул кулаком Витька в грудь и ответил. «Я по обледенелой трубе не полезу, и это первое. Второе — продолжать бухать мне не хочется. Третье — завтра на пары, и пора бы спать лечь». Витёк принялся хохотать и скакать по комнате, словно горный козёл по скалам. «У него что, помешательство?» — спросил Емеля, поставив игру на паузу и с удивлением посмотрев на соседа по комнате. «Зассал, Ермак!» — спросил Витёк, резко остановившись рядом со мной. «Боишься слезть?» «Спускаться по этой трубе слишком опасно. Подняться обратно точно не получится», — ответил я. «Она обледенелая. Внизу минимум снега, а под ним мерзлая земля. Я не готов умереть». Это был вызов, который я бросил Витьку, сам того не подозревая. Дурной у него характер. Сколько раз я бил ему рожу. И все из-за его глупых выходок. Надоело. «Я спущусь вниз по трубе, а затем залезу», — воскликнул Витёк и принялся стягивать простынь со своей кровати. «Тут нужно думать, Ермак. А ты это не умеешь. Я даже обратно залезть смогу. И этот пузырь мы будем пить с Емелей». «Да пейте», — взорвался я. «Честно, мне не жалко. Я спать». Я просто лёг и накрылся одеялом с головой. Витёк что-то бормотал и сновал по комнате. Емеля пытался его отговорить. «Коменда у нас жесткая, и выйти нормальным путем из общаги после 11 просто невозможно. Вахтерша тоже не сахар. До 3-го этажа на окнах решетки. Либо по простыням спускаться, либо по водосточной трубе, что в полуметре от нашего окна. Не могли строители еще ее на метр сдвинуть». Когда в ноги подуло холодом, я понял, что Витя все-таки решил спуститься. «Шанс благоприятного исхода имеется. Если обхватить трубу руками и ногами, то можно скатиться по ней. Взобраться точно не получится. А затея с простынью я не подумал. Витя обмотал ее вокруг трубы и решил привязаться. На что он рассчитывал, неизвестно. Возможно, всему виной выпитая нами бутылка водки. Я не был пьяным, по крайней мере, так считал. Витя считал так же. То, что Витя упал, я понял по крику Емели. Простынь порвалась, и 18-летний здоровяк рухнул на мерзлую землю спиной с высоты 4-х этажей. Витя прожил до утра, а затем умер от кровоизлияния. Его позвоночник был сломан во многих местах. Снова выброс в неизвестность. Снова рандомный выбор. Снова прошлое. Я просматривал свою жизнь, понимая, что умираю. Плохие и хорошие фрагменты бежали бесконечной чередой. Радость и грусть, любовь и ненависть, удовольствие и боль. Жизнь полна ощущений, хороших и плохих. Когда же это кончится? Фрагмент второй. Выплыть из бреда памяти было сложно. Все смешалось. Реальность стала фантазией, а фантазия — реальностью. Не отдаю себе отчета. Не понимаю, жив или уже мертв. С Боковым Андрюхой, пообещавшим, что мы встретимся в другой жизни, я так и не встретился. Нет ее, другой жизни. Есть жизнь эта, и она продолжается. Открыв глаза и увидев освещенную пламенем костра морду медведя, я не испугался. Просто мне настолько плохо, что испугу в сознании места не сыщется. «Он очнулся», — сказал медвлюдь Угрх кому-то, продолжая смотреть на меня. «Жить будет, я говорил». «Ну-ка, посторонись!» Боков навис надо мной и широко улыбнулся. Надавив на мой нос, словно на кнопку, сказал: «Вкл-выкл не работает. И вправду живой. Оказалось, что какой-то робот. Как себя чувствуешь, Никит?» Я, с трудом выдавив из себя улыбку, ответил: «Чувствую себя сосиской, которую съели. Я сосиска, которая прошла систему пищеварения и вышла естественным путем». «Дерьмо», — удивился сидящий рядом Угрх. «Никита, почему ты считаешь себя дерьмом?» Боков засмеялся и избавил меня от ответа. «Это такое выражение, но тебе, куску шерсти, это не понять». Я решил осмотреться. Свет создает костер в полутора метрах от меня. Помещение темное и сырое. Потолок низкий, метра два с небольшим, и каменный. Мы в пещере. И кажется, мы в ней давно. Благоустройство уже начато. Рядом два топчана. Я тоже лежу на топчане из сухих веток и травы, а под головой что-то мягкое. «Попить хочу», — пожаловался я. «И поесть». «Сейчас все будет», — ответил Андрюха и бросился к костру, у которого стоят чайник и котелок. Шея. В районе шеи болит и мешается. Повязка там или что похуже. Дотронувшись, я ощутил на своей шее склизкий пульсирующий комок. Испуганно отдернув руку, заверещал: «Что там? Что ко мне присосалось? Уберите! Уберите это!» Угр с поразительным спокойствием не дал мне вскочить, схватил за руки мощными лапами и придавил к топчину так сильно, что заболело все тело. Тихо прорычал, сказал: «На твою шею я посадил чудо-насекомое, которое высасывает весь яд и гной. К тебе присосался шквор, ядовитый шквор. Живой ты благодаря мне. Не бойся и успокойся». Собрав волю в кулак, я смог успокоиться. Присоска на шее не дает покоя. И как о ней не думать? «Как ты здесь оказался, Угрх?» — тихо спросил я. Медведь наконец-то освободил меня от своих непоколебимых объятий. Лениво махнув рукой на Бокова, он ответил: «Случайная встреча. Я просто шел и наткнулся на вас. Было это две ночи назад». Рядом со мной сел Андрюха. Угрх одной лапой сменил мое горизонтальное положение на сидячее. В руки мне вручили ложку с чем-то теплым и приятно пахнущим. Сделав глоток, я оценил напиток. Вкусный, слегка сладковатый отвар из трав. Прежде ничего такого не пробовал. Противный шлепок в районе шеи. Ничего не почувствовал. Угрх ловким движением когтя освободил меня от потребности терпеть присутствие сосущего чуда-насекомого. Увидев жуткого слизняка с присоской в районе брюха, я обрадовался. Мало приятного, когда такая хрень к твоей шее присасывается. Даже тот клещ, которого называют ядовитый шквор, и которого оторвал Андрюха, был не так страшен. «Угрх нашел нас», — сказал Андрюха. «Пусть не прибедняется. Но перед этим я почти трое суток сидел в лесу и ждал, пока ты загнешься. Еще и этого караулил». Он показал пальцем куда-то в темноту пещеры. «Ты америкосу здраво ногой засадил, Никита. Сотряс и потеря памяти. Сделал из взрослого мужика ребенка. Как я настрадался». «Да не преувеличивай», — Угрх отвесил Андрюхе по лбу ленивую оплеуху. Боков, получив неслабое ускорение, отлетел на полтора метра и приземлился на спину почти в костер. «Извиняюсь», — тут же сказал медведь и с невероятным проворством бросился к Андрюхе и поставил его на ноги. «Переусердствовал малость. Не рассчитал». «Долбанный шерстяной переросток», — начал ругаться Андрюха, потирая одной рукой спину, а другой — задницу. «Если у тебя сил до хрена, то это не значит, что можно обижать слабых. Ты, любитель медовухи, совсем ополоумел. Я так-то человек, если забыл». «Я же извинился», — тихо прорычал Угрх, слегка сгорбившись. «Извини меня, человеческое дитя. Я больше не буду». Однако славно они поладили. Не думал, что все будет так. Мне налили вторую порцию отвара. От первой по телу разливается приятное тепло и появляется легкость. На шее имеется огромная дыра, будто там был здоровенный чирий, который совсем недавно созрел и из которого выдавили гной. Впрочем, так оно и есть. От укуса ядовитого шквора, а точнее от его яда, на моей шее начал развиваться обширный абсцесс. Обошлось. «Не расскажешь, как все было?» — спросил я Андрюху, потягивая отвар и наслаждаясь пламенем костра. «Жизнь не так плоха, как они говорят. Давно я так не отдыхал». «Только подробно рассказывай», — добавил я. «А потом пусть Угрх расскажет. Что-то подсказывает мне, что появился он не просто так». «Да, Угрх?» Медведь пожал плечами и промолчал. Андрюха бросил на него злобный взгляд, Затем более спокойно посмотрел на костер и начал рассказывать. «Я вытащил из твоей шеи ядовитого шквора, и ты потерял сознание. То, что его зовут шквором, мне сказал Угорх. Мы его называли яд-клещ. Они двух видов бывают, безобидные и ядовитые. Первые часто встречаются. Попьют кровушки и отпадают. Вторые — редкое явление. Если человек теряет сознание в течение 5 минут, то это значит одно — клещ ядовит. И это не безобидный земной энцефалит. Это летальный исход в 99%, как говорит местная статистика. Как лечить человека от этого яда, медицина пока не знает. Ты лежал на земле и постепенно умирал, Никит. Местные насекомые пытались сожрать тебя, но я им не позволил. Еще этот Стэнли, которому ты по голове заехал, очнулся и начал орать. Еле успокоил, предварительно пару раз начистив рожу. Я же не знал, что он памяти лишился. Думал, придуривается. На 3-й час после перестрелки начали подтягиваться хищники. Запах крови их приманил. Я собрал с трупов все ценное и позволил зверью сделать грязное дело. Трупам безразлично, как их упокоят. Звери с задачей упокоения справляются отлично. Стэнли, спасибо ему, хоть и лишился памяти, но помог мне. Сперва мы искали место для обустройства временного жилья. Ты, Никит, помирал. У тебя поднялась страшенная температура. Я не решился бросить, потому что знал, что бывали единичные случаи выживания от укуса и от клеща. Я решил подождать. Если бы загнулся, то похоронил бы. Жилье обустроили внутри ствола огромного дерева. Раньше там жил какой-то крупный хищник. Дупло метрового диаметра, можешь представить. Пришлось сильно постараться, потому что насекомые не хотели просто так покидать дерево. 4 часа я выкуривал дерево, сжигая травяные веники. Методом тыка нашел траву, от дыма которой сваливают все. Даже люди. Настолько он едкий. К утру следующего дня у нас было жилье и куча снаряжения. Погоня, сам понимаешь, не налегке за нами шла. Опасался второй погони, но ее не было. Обошлось. 3 суток мы просидели. Стэнли караулил тебя, а я добывал еду и воду. Бредил ты, Никита, сильно. Постоянно кричал, войну вспоминал. Я колол тебе антибиотики, найденные в рюкзаке одного из убитых парней. Вливал в твой желудок воду, потому что знал, что можешь умереть от обезвоживания. Я почти отчаялся. На 3-й день начал поиски места для могилы. И даже вырыть ее на 0,5 метра успел. Андрюха замолчал. Придвинулся поближе к костру и начал разглядывать красиво пляшущие языки пламени. Фрагмент 3. Я посмотрел на медведя и сказал: «Твоя очередь рассказывать». Угорх, рыкнув, начал. «Я покинул пещеру, в которой мы встретились, 12 ночей назад. Путь взял на Черногорье, как вы его называете. Мы же зовем это место Горами Смерти. Что-то позвало меня туда. Собрался и отправился в путь». Я посмотрел на стоящий у стены пещеры здоровенный рюкзак медведя. Сделал он его сам, не сомневаюсь. Из плотной кожи какого-то зверя сделал. 150 литров рюкзак, не меньше. Такому гиганту, как Угорх, такая мелочь спину точно не надорвет. «Человеку никогда не понять нас», — продолжил Угорх. «Мы существуем в гармонии с этим миром. Что-то позвало, надо идти». На 10-ю ночь я проходил по лесу и почувствовал запах смерти. Человеческая смерть пахнет долго и сильно. Для вас это странно. Для меня тоже. Не могу понять, как столь отвратительный запах может остаться незамеченным. Умирающий человек тоже пахнет. Болью и гнилью. Твой запах я почувствовал, Никита. Его я запомнил в пещере. Встретив человека или любое другое живое создание, хотя бы раз мы до конца жизни помним его. Это другой запах. Так пахнет то, что вы называете душой. Искать тебя мне не было трудно. Я помню, что в твоей душе нет черноты, которая есть у многих других людей. Я не мог пройти мимо. Ты умирал. Твой друг и человек без памяти сильно испугались. Я внушил им, что не сделаю плохого. Время утекало. Медлить было нельзя. «Я перебью», — тихо сказал Андрюха и повернулся к нам. «Угорх правда внушил нам, что не опасен. Он странный, но хороший. Без него бы ты погиб». «Яд шквора убивает человека», — Угорх сделал лапой непонятный жест. «Нам он не страшен, как и все остальные яды. Но мы, медведи, умеем лечить и вас, людей. Это самое простое. Зная этот мир, ты знаешь, как он работает. На любой яд можно найти противоядие, но в твоей ситуации, Никита, противоядие было бесполезно. Слишком много времени прошло с момента укуса. Я боялся, что ты умрешь. Как видишь, напрасно. Андрюха, неожиданно оживившись, заявил. В общем, Угорх начал лечить тебя. Сперва он достал из рюкзака какие-то травы, потом приготовил из них лекарства, разбавив его непонятной субстанцией из стеклянных баночек, а затем засунул получившуюся субстанцию тебе в рот. После, видимо, осознав, что этого будет недостаточно, Угорх приготовил из трав плотные катышки, и все эти катышки были всунуты в тебя через задний проход. Повисла секундная пауза. Показав на Бокова, я спросил. «Он ведь врет?» Угорх махнул рукой и ответил. «Конечно врет. Никакой субстанции я в твой рот не клал. Все лечение было через задний проход». Андрюха и Угорх, переглянувшись, дружно захохотали. Смех первого меня не удивил, а вот медведь смеется жутко. Если кто-то не знает, то может подумать, что его вот-вот сожрут. И когда они успели подружиться? «Ну все, все!» Угорх совсем по-человечески схватился за живот. «Мы пошутили, Никит. Твой задний проход я не трогал. Не той болезнью ты заболел, чтобы через него лечить. Я лечил тебя отварами, компрессами и массажем. Нужно было вывести яд из организма. Это было самым сложным. Когда твое состояние стабилизировалось, я предложил поискать жилище понадежнее. Сейчас мы в горах смерти, Черногории, если по-вашему. Это хорошая пещера. В ней можно ничего не бояться. Ты рад, что выжил?» От резкого крика я вздрогнул. Истошно орать на английском начал проснувшийся Стэнли. «Говорящий медведь! Говорящий медведь! Помогите! А-а-а-а!» «Да заткнись ты!» — крикнул Андрюха и принялся искать, чем бы запустить во вжавшегося в стену пещеры Стэнли, который орать не прекратил. Угорх вдохнул полной грудью и издал жуткий леденящий душу рык, от которого, кажется, задрожали стены, потолок и пол пещеры. Уши заложило. Удивительно, но помогло. Стэнли свернулся в клубочек на своем топчине и начал хныкать. «Каждый раз так», — пожаловался Андрюха. «Стоит ему поспать, и тут же все забывает. Приходится объяснять заново. Тяжелый у тебя нога, Никит. Или ты его прикладом огрел?» «Ногой. Точно не прикладом. Я же испуганный был, но помню все отлично». Андрюха подошел к Стэнли, сел на корточки и начал объяснять. «Друг, ты в новом цирке. Это цирковой медведь, первый в своем роде. Мы научили его говорить, не бойся». Стэнли с опаской глянул на медведя, затем снова посмотрел на Бокова и спросил. «А он точно не съест меня?» «Да нужен ты мне», — недовольно буркнул Угорх. На английском буркнул. «Удивил». Андрюха начал объяснять Стэнли, где мы находимся и почему мы тут находимся. Угорх тихо спросил. «Что такое цирк? Твой друг не хочет рассказывать. Это какое-то место?» Я, заулыбавшись, ответил. «Да, это место. В мире, откуда мы прибыли, оно довольно распространено. Там люди ездят на велосипедах, прыгают через горящие кольца, калечат себя и дрессируют. А цирковые медведи и другие звери на это все смотрят и веселятся. Такое вот дурацкое место». «И вправду дурацкое», — задумчиво кивнул Угорх. «Звери вашего мира, они ведь неразумны. Зачем над ними так издеваться? Показывайте все это таким же, как вы. Все-таки странные вы люди». Пришло время ужина. Или завтрака. Не знаю, что сейчас, день или ночь. Уцелевшие на моей руке часы показывают 2:30. Разберемся. Угорх отодвинул от огня свой солидный котелок и открыл его. Запахло чем-то вкусным. Мясо с пряностями. Уже хочу попробовать это чудо кулинарии человека-медведя. И почему человека? К людям разумные медведи имеют такое же отношение, как люди к земным приматам. Мы похожи в строении, и не более. Медведи этого мира можно считать отдельным разумным видом. И кто придумал это дурацкое слово «медвлюдь»? Путеводители к этому миру точно идиоты пишут. «Все к столу!» — пробасил Угорх. В его лапах волшебным образом возникли несколько коричневых тарелочек и увесистый половник. Таким на раз 1.5 литра можно зачерпнуть. Боков быстро подкинул в костер пепельно-черных поленьев, а затем притащил из темноты пещеры увесистый стол, сделанный из тонких древесных прутьев, которые кто-то умело связал. Не сомневаюсь, что стол сделал Угрх. Через пару минут мы сели за стол. Угрх разлил похлебку по тарелкам. Сделаны тарелки из черной древесины и покрыты каким-то водоотталкивающим составом. Однако все не так плохо, как ожидалось. Стэнли за стол не сел, решил есть в углу. «А ложки?» — спросил я. Угрх бросил Андрюхе ленивое «принеси» и, подняв голову, вылил содержимое своей тарелочки в рот. Пару раз жевнув, он проглотил еду и смачно рыгнул. Посмотрев на меня, сказал: «Не люблю есть подолгу. И это... Вы давайте быстрее, я не наелся. Мне еды требуется много». Андрюха притащил ложки. Также он принес немного сухарей, соль и запаянную в пластик приправу, которая нам не пригодилась. Попробовав на вкус похлебку, я был удивлен. Состоит она из воды, мяса, неизвестного мне зверя, похожего на говядину, и различных специй. Самое главное, очень вкусно. Не заметив, как опустела тарелка, я попросил добавки. Угрх, наполняя тарелку, пробормотал: «Жрете вы, конечно, многовато. От лишнего рта не мешало бы избавиться». А приходовав три тарелки, я улегся на топчан и с удовольствием расслабился. Когда поели Андрюха и Стэнли, Угрх поинтересовался, не желает ли кто добавки, и, получив ответ, что добавка никому не требуется, прямо из котелка доел похлебку, не забыв вылизать его шершавым розовым языком. Снова рыгнув, медведь улегся на пол пещеры рядом со мной и засопел. «Сейчас день или ночь?» — поинтересовался я. «Ночь!» — пробасил Угрх. «Это ведь очевидно, человек!» «Мои часы не показывают, день сейчас или ночь», — сказал я. «И я неразумный медведь». «Чтобы понять это, хронометр не нужен». Угрх поднял лапу и одним когтем указал в темноту пещеры. «Выход совсем близко, человек. Будь сейчас день, ты бы увидел свет». «А туалет у вас где?» — поинтересовался я, чувствуя, что съеденное и выпитое скоро попросится на выход. Угрх показал когтем все в том же направлении и ответил: «Туалет везде, но только не в пещере. Пусть тебя твой друг сводит. Снаружи безопасно, я чувствую». «Пошли», — сказал Боков, устало поднявшись с топчина. «Приспичило же тебя».